Глава 18. От имени Алана. Алан, ты снова не с нами? Виснет на мне Кэти. Что? Да нет, с вами. Невозмутимо отвечаю я и делаю глоток из кружки, одновременно ненавязчиво убирая с себя прилипчивую брюнетку. Не понимаю, почему мы их с собой взяли? Говорю в сторону Крису, имея в виду дуэт Брианны и Кэти. Так всем хотелось максимально легкого времяпровождения. А девчонки-то с курса на болты выписали. Желают серьезности, забыл уже. Заботливо спрашивает друг. Нет, не забыл. Отвечаю я, а сам сосредоточен еще взглядом хрупкий силуэт. Кого-то потерял? Вкрадчиво интересуется Крис. Нет. «Сдается мне, все же потерял», — тянет друг. «Раз сам знаешь, чего спрашиваешь». Поворачиваюсь и смотрю прямо на него. Я такие игры не люблю. И Крис это знает, намеренно дразня меня. Просто анализирую, интересуюсь, прикидываю, насколько глубоко ты попал. Делая максимально невинное лицо, отвечает тот. «Вовсе я не попал, ясно? У меня все под контролем. Вон, даже шалавит черноволосый разрешил повисеть на себе». Киваю головой в сторону. «Ну да, ну да». Киваю друг, и я вижу, что он мне абсолютно не верит. «Какого лешего я должен перед тобой отчитываться, а? У самого какая-то непонятная влюбленность издалека к Мэри, а меня чему-то учат». «Так я и не отрицал этого, в отличие от тебя». Но я сплю с другими, опять-таки, в отличие от тебя. Да пошел ты. Резко ставлю кружку с пивом на стол и встаю, намеренно задевая плечом Криса. Ноги сами несут меня в зал. Только что я тут забыл. Надо было просто свалить в академию, и все. Но куртка осталась на диване. И тут внезапно я вижу того жердяя, что толкнул и оскорбил Абигейл. И в голове что-то щелкает. Необходимость выплеснуть накопившееся раздражение быстро находит свою цель. «Сам ты корова!» Подхожу к нему и силой опускаю его голову в его же тарелку. «Понял, урод!» «Что?» Тот реагирует секундным опозданием. То ли мозг совсем маленький, то ли не ожидал, что такое может произойти. В ближайшем радиусе все замолкают и смотрят на нас с интересом. «Еще бы!» Бесплатное зрелище. «Что слышал?» Отвечаю я и плюю ему в кружку. «Ну все, блондинчик, ты нарвался». И парень выходит из-за стола. «А мне только это и надо. Я уже весь в предвкушении». «Я бы не стал этого делать». Сзади подходит Крис, Дэйв, Чарли и Дик. Полным составом. «Эх, ну вот, все веселье испортили». Обидчик Каби переводит взгляд с одного на другого, и постепенно на лице проступает узнавание. «Так ты Далтон, да?» спрашивает у меня. «А это твои друзья?» «Что ж, Далтон, извини. В следующий раз буду вежливее». И, посчитав инцидент исчерпанно, вновь садится за свой стол. Народ постепенно возвращается к себе. Понятно, что ничего интересного больше не будет. А Крис берет меня за плечо и настойчиво уводит оттуда. «Зачем вы подошли? Я хотел подраться». Зло говорю парням. «У нас скоро дело. И твои пальцы нам нужны в целостности. Направь лучше энергию на секс». Ржет рядом Дик. «Он прав». Коротко дергивает меня Крис, и я сажусь обратно за стол. «Твою ж, Морган, отчитали, словно школьника». Вечер идет и дальше тухло, и я просто бесцельно напиваюсь, как вновь замечаю знакомую каштановую шевелюру. Но в этот раз не уйдет. «И когда ты домой?» Спрашиваю ее, едва-то выходит. «Сейчас. Но это вообще-то не твое дело». Возмущается она. «Я сам решу, что мое, что нет. Твой дружок тебя проводит». «Да». Заплетающимся языком отвечает Абигейл. «С тобой все нормально», — хмурюсь я. «Странно она выглядит и говорит. Я бы решил, что она пьяна, но запаха нет. Тут как будто что-то другое». Нормально. Голова просто кружится немного. На воздух надо скорее. А я тут с тобой стою. Говорит девушка и быстро уходит прочь, задев меня плечом. Сегодня прям мода на толчки. Рассеянно думаю я и возвращаюсь за стол. Опять свою ненаглядную пас. Ехидно осведомляется Крис. Ага. Киваю на автомате. И что-то она мне показалась какой-то не такой. Может, просто не твоей? Поднимаю глаза на друга. Ну, правда, Алан, ты достал. Когда ее нет на горизонте, ты нормальный парень. Стоит ей только где-нибудь мелькнуть. Как тут же уходишь мыслями куда-то? Вставь ей уже, что ли, я не знаю. Только сегодня у нее есть кавалер. Завтра придешь. Слова Криса жутко бесят меня. Но я понимаю, что он в чем-то прав. Медленно считаю до 10, чтобы не сорваться. Хватит сегодня с меня бессмысленных эмоций. Пора возвращать хладнокровие, которым я всегда славился. Потому молча беру куртку и двигаюсь на выход. Так ничего не сказав парням. Без моей недовольной рожи только лучше время проведут. На улице мое напускное спокойствие дает сбой. Бесит все вокруг, еще и мелкий дождь пошел. Вечер, дерьмо. Нужно добраться до постели и лечь спать. А завтра наступит новый день. Марк, пусти! Я не собираюсь с тобой ничего такого делать. На первом свидании пусти. Доносится до меня знакомый голос откуда-то из-за угла. Быстро иду в том направлении. Точно, мне не показалось. Ночь, темный проулок, освещенный лишь одним несчастным фонарем. Какие-то коробки, тупик. Что за приют бездомного? И она, Абигейл, со своим темноволосым дружком. Он зажимает ее стенки и задирает юбку повыше. А шатенка лишь вяло шевелит руками и плачет. И тут меня словно накрыло волной. Фокус зрения сосредоточился только на этих двоих. Быстрым шагом подхожу к ним, левой рукой оттаскиваю парня за волосы назад, а правой бью, вкладывая всю силу в ярость. «Получи, мудак! И еще!» Абсолютно не сдерживаясь, метелю парня в лицо, в живот, во все подряд. Куда удается попасть? Ослепленному яростью. Он в первые секунды не сопротивляется, не ожидав нападения. Но довольно быстро группируется и даже пытается дать сдачи. Один раз попав по касательной кулаком по моей брови. Но преимущество на моей стороне. Он хоть комплектации мне не уступает. Чувствуется, что драться для него непривычно. Не то, что для меня. Третий год занимавшегося непонятно чем свободное от учебы время. Наконец он просто валится на асфальт и кричит. «Все, я сдаюсь. Хватит. Ну, хватит». Заношу ногу, чтобы пнуть его еще напоследок. Но в последний момент останавливаюсь. Противно. Он уже скулит, как размазня. С него хватит. «Только посмей мне сказать, что он тебе дорог. Только посмей на меня наехать за то, что я избил его». Тяжело дыша, поворачиваюсь к шатенке. «Нет». Едва слышно, говорит она, и сползает по стенке вниз, оседая прямо в лужу. «Что нет? Что с тобой? Простудиться хочешь?» «Не понимаю я действий девчонки. Или тебе его так жаль, что до сих пор плачешь?» Слезы действительно катятся градом по ее красивому лицу. «Нет, Алан, не жаль. Спасибо тебе. Правда, спасибо. У меня нет сил подняться». Резко подхожу к ней и поднимаю на ноги. «Так что с тобой?» Повторяю вопрос, обеспокоенно всматриваясь в лицо. «Не знаю. Это он. Он что-то подсыпал, наверное. Я не знаю. А потом хотел меня тут...» Отрывисто произносит она и теряет сознание.